и во всем должна отождествляться непосредственным сознанием и волей самих трудящихся, что сельские, волостные или районные советы рабоче-крестьянских депутатов есть не более, не менее, как единицы революционного группирования и хозяйственного самоуправления на пути жизни и борьбы трудящихся с буржуазией и ее прихвостнями, правыми социалистами и их коалиционной властью. Думаете ли вы, что это понимание крестьянами нашего лозунга «Вся власть советом на местах»? Правильное понимание, спросил меня Ленин. Я ответил «да». В таком случае крестьянство из ваших местностей заражено анархизмом, добавил Ленин. А разве это плохо? Спросил я его. Я этого не хочу сказать. Наоборот, это было бы отрадно, так как это ускорило бы победу коммунизма над капитализмом и его властью. «Для меня это лестно», — сказал я Ленину, полуусмехаясь. «Нет-нет, я серьезно утверждаю, что такое явление в жизни крестьянства ускорило бы победу коммунизма над капитализмом», — повторил мне Ленин и добавил. «Но я только думаю, что это явление в крестьянстве неестественно. Оно занесено в его среду анархистскими пропагандистами и, может быть, скоро изжито. Я готов допустить, что это настроение, будучи неорганизованным и подпав под удары восторжествовавшей контрреволюции, уже изжило себя». Я заметил Ленину, что вождю нельзя быть пессимистом и скептиком. Свердлов перебил меня. «Так, по-вашему, нужно развивать это анархическое явление в жизни крестьянства?» «О, ваша партия развивать его не будет», — ответил я ему. А Ленин подхватил. «А во имя чего нужно бы его развивать? Во имя того, чтобы раздробить революционные силы пролетариата, чтобы открыть путь росту и развитию контрреволюции и, в конце концов, пойти самим и повести весь пролетариат на ее эшафот?» Я не сдержался и нервно заметил Ленину, что анархизм и анархисты к контрреволюции не стремятся и не ведут к ней пролетариат. «А разве я это сказал?» — спросил меня Ленин. И далее пояснил. Он хотел этим сказать, что анархисты, не имея серьезной своей организации и широкого масштаба, не могут организовать пролетариат и беднейшее крестьянство, и, следовательно, не могут поднимать их на защиту, в широком смысле этого слова, того, что завоевано всеми нами и всего нам дорогого. Далее мы перевели разговор на другие его вопросы. И на один из них, на вопрос о красногвардейских отрядах и их революционном мужестве, с которым они защищали наши общие революционные достижения, Ленин заставил меня ответить ему подробнейшим образом. Этот вопрос, видимо, беспокоил его или же восстанавливал в памяти то, что еще так недавно проделано было красногвардейскими группами и отрядами на Украине. Проделано как будто успешно, с достижением той цели, которую Ленин и его партия ставили перед собой и во имя которой посылали эти группы и отряды из далекого Петрограда и других больших городов России и Украины. Помню, как Ленин с особым душевным беспокойством, которое может быть только у человека, живущего страстью борьбы с ненавистным ему строем и жаждой победы над ним, тревожился, когда я сказал ему: «Я участник разоружения десятков казачьих эшелонов, снявшихся с противогерманского фронта в конце декабря 17 и в начале 18 года, и хорошо знаком с революционным мужеством красногвардейских групп и отрядов, а в особенности их командиров. И мне кажется, что вы, товарищ Ленин, имея о нем сведения из второстепенных и третьестепенных рук, преувеличиваете его». «Как так? Вы его не признаете?» — спросил меня Ленин. «Были и революционность, и мужество в красногвардейцах, но не такие уж великие, как вы себе их представляете. Были моменты в борьбе красногвардейцев с гайдамаками Центральной Рады и в особенности с немецкими полками, когда революционность и мужество и самих красногвардейцев, и их командиров были очень бледны и ничтожны. Правда, По-моему, это объясняется во многих случаях тем, что красногвардейские формирования производились наспех,